Глава 58. Джо углубился в чтение. От кого? j@dlgl.com. Кому? dlgl@dlgl.com. Тема письма — лучший работодатель. Только что закончил просматривать заключение Ветсон Уайт. То самое, где мы получили 2,99 из 5 баллов по вопросу «Обратная связь от моего начальника». Ветсон Уайт Worldwide Incorporated — крупнейшая американская консалтинговая компания, занимавшаяся консультацией руководителей по широкому кругу вопросов, связанных с организацией бизнеса. В 2010 году прекратила свое существование, объединившись с компанией Towers Perrin для создания Towers Watson. Примечание редакции. И далее много и занудно говорится о том, что нам следовало бы улучшить положение, типа надлежащим образом управлять персоналом, ибо это необходимо для корпорации, которая желает добиться выдающегося роста, и так далее, и тому подобное. Так что, полагаю, придется уступить вашим пожеланиям и советам этих консультантов. На следующей неделе мы прикрепим к каждому из вас нововведение начальника. Отныне и впредь вы будете иметь дело с остальной организацией только через этого начальника, после получения подобающего одобрения этого самого начальника. Этот начальник будет оценивать вас каждые 3 месяца, и его оценка заменит КО в качестве основания для повышений и бонусов. Так что постарайтесь быть вежливы с этим начальником, потому что этот начальник будет единственным человеком, который отныне и впредь будет иметь полномочия оценивать вас. Мы — организация с довольно плоской структурой, поэтому многие из вас не будут никому начальниками. Так что ваше мнение об эффективности других сотрудников больше не потребуется. Любые просьбы заменить начальника, разумеется, следует сначала направлять самому начальнику. Никаких попыток сделать это через его голову, будьте любезны. Мы рассчитываем, что замена КО начальниками со временем создаст более приближенную к норме кадровую текучку, поскольку проблемы с начальством являются наиболее частой причиной ухода людей из компаний. Ожидаемая текучка будет укладываться в 12-15% диапазон, так что нам нужно будет нанять 18-25% людей дополнительно. Это компенсирует те бестолковые 12%, которые только что пришли и ничего не знают, и еще 15%, которые лишатся продуктивности, потому что будут тратить кучу времени на подготовку и переподготовку новых кадров. Это будет означать необходимость изыскать дополнительные 25% офисного пространства для всех этих людей, создать отдел найма с большим бюджетом и так далее. Конечно, эти дополнительные расходы перекроют наши прибыли, так что нам придется хорошенько урезать те приятные мелочи, которые есть у нас сейчас. Бонусы и пенсионный фонд, зависящие от прибыльности, примут удар первыми. Социальный комитет, который руководит всеми нашими внеслужебными занятиями, теперь будет финансироваться исключительно самими сотрудниками. Преимущества стоматологической программы будут подробно изучены на предмет сокращения расходов. И вообще, кто мы такие, чтобы позволять себе рождественские корпоративы, если этого не могут себе позволить наши клиенты? Страдать так же, как они — это хороший маркетинговый ход. Этаж, где располагается VIP-зал, увы, будет сдан в аренду, чтобы немного поднять доходы, а новые 25% офисного пространства будут устроены в гараже. Так что прощай площадка для гольфа, а также мойка и сушилка, которые мы используем для хоккейной формы. Разумеется, это просто шутка. Но я в ярости. В смысле, если вы это еще не поняли. И вот почему. Мы организация, основанная на самодисциплине. Если вам совершенно необходим начальник, который будет говорить вам о вас то, что вы и сами о себе знаете, или указывать, что вам делать, здесь этому не бывать. По крайней мере, на моем веку. Я объяснял, как работает наш оценочный процесс огромному числу кадровиков-консультантов всех мастей. Они единодушны во мнениях, что он великолепен. Я объяснял это ребятам Ватсон Уайт и просил, чтобы они изменили эти вопросы, потому что они не вписываются в нашу модель существования. Их вопросы предполагают иерархию, в то время как мы — матрица. Они вроде как не против, но, увы и ах, не могут изменить вопросы, которые используются для исследований Уатсон-Уайт во всем мире в одинаковой формулировке. Они указали, что нам, отвечая на эти вопросы, следует включать голову. Поэтому, если вас спрашивают о том, как часто вы получаете обратную связь от начальника, а у вас никакого начальника нет, ваш ответ будет неправильным, вне зависимости от того, каким он будет. В таком случае, зачем выбирать ответ, который нас порочит? Эти вопросы и наша неспособность применить их к нашей реальности приводят консультантов к выводу, что мы не очень хороши в управлении кадрами. Это абсолютная чушь. Наличие нужного человека в нужном месте — наша сильнейшая сторона. Как бы мы иначе добивались тех невероятных результатов, которые получаем в каждой сфере, результатов, измеряемых любым мерилом под любым углом. Эта ситуация несправедлива для всех нас. Мы все равно победили с разгромным средним 4,6 из 5. Поздравляю! Жак Геннет. Джо, посмеиваясь, дочитал письмо. «Ну да», — кивнула Луиза. «Если знаешь его и знаешь все, что он делает здесь для людей, и насколько ему не все равно, это выглядит забавно». «И, как я понимаю, вопрос о том, как отвечать на вопросы о начальнике в будущих анкетах, был снят?» — спросил, улыбаясь, Джо. Луиза засмеялась. «Да, думаю, в этом году, когда мы снова победили, у нас был гораздо более высокий результат в этом вопросе». Она тепло улыбнулась. «Вот такой он. Энергичный, мотивированный, страстный. И в то же время любопытный, внимательный, заботливый и потрясающий защитник своих людей. Не говоря уже о том, что все это замешано на хорошем чувстве юмора», — подхватил Джо. «Я и раньше это заметил, и в письме оно тоже есть». Луиза кивнула. «И это тоже». «Готовя все свои интервью с разными руководителями, я заметил, что у каждого из них есть свой уникальный стиль», — сказал Джо. «Черты, которые вы только что упомянули, почти всегда в этом стиле присутствуют. Однако способ их демонстрации у каждого индивидуальный». Он помолчал, потом продолжил. «Это всегда вдохновляло меня, потому что помогало осознать, что у прекрасного руководства может быть великое множество разных лиц. Это не что-то вроде закрытого клуба. У каждого есть потенциал стать прекрасным руководителем, если человек того захочет. Формула известна, и следовать ей может любой, ибо столь многие уже продемонстрировали ее в действии и продолжают это делать. Все, что требуется от руководителя, это следовать формуле таким образом и в таком стиле, который уникальный для него одного». Стоило Джо выговорить эти слова, как по его рукам пробежали мурашки. Для него это всегда было верным признаком, что он открыл нечто важное для собственной жизни. Он слегка передернул плечами. «С вами все в порядке?» — забеспокоилась Луиза. Джо посмотрел на нее. «Да», — ответил он с удивлением в голосе. «Кажется, я только что вспомнил кое-что важное. Вот и все». Луиза кивнула и бросила взгляд на часы. «Мне пора ехать. Вы присоединитесь к Жаку на встрече операционного комитета? Она начинается в 3:45. Думаю, Жак поедет на сегодняшнее мероприятие сразу после нее». Джо кивнул, все еще обдумывая свое замечание о руководстве и значении этого для его собственной ситуации. «Да», — сказал он спустя секунду, — «я там буду».